Глава 21. Империя Оствер, графство Кемет. 21 марта 1404 года. Боевой монстр под номером 27, безмозглое существо, способное лишь выполнять четкие приказы людей в коричневых мантиях со знаком двух треугольников, соединенных между собой углами, не понимал своих внутренних чувств. Он был сыт, находился в состоянии покоя в своей клетке, ждал указаний, и все было как всегда. Но вдруг он услышал имя Урквард и насторожился. Затем до 27-го донесся чей-то голос, показавшийся ему смутно знакомым. И неведомая сила приподняла его на ноги и бросила на толстые железные прутья, которые он хотел сломать, чтобы вырваться на волю, догнать всадника, голос которого взбудоражил мозг, и порвать этого человека на куски. И он бы сделал это, если бы не служители с парализующими дубинками в руках, которые быстро обездвижили его и на несколько часов лишили мутанта всяческих сил. Наступил полдень. Время кормежки. Монстр пришел в себя и смог поесть и попить. Агрессия ушла. И служители с грозными дубинками, видя, что 27-й ведет себя спокойно, уже не трогали его. Хотя они взяли существо под особый контроль и в журнал 3-го дивизиона БМ магической школы «Трансформ» была внесена запись о странной вспышке ярости с его стороны. И по возвращении, соединяя вместо постоянной дислокации, монстра ждало полное обследование, разумеется, если ему было суждено выжить в грядущих боях с сассирами. А мутант в это время, не показывая, что в нем произошла разительная перемена, перекатывал в голове слово «Урквард». И, цепляясь за него, он начал вытаскивать из глубин своей искалеченной энергетиками дольного мира памяти какие-то воспоминания. Поначалу это были только обрывки и клочки, образы и лица, пейзажи и отдельные поступки какого-то человека. Голова монстра при этом очень сильно болела, но он уже не мог остановиться. Крутил и вертел обрывки воспоминаний и пытался сложить из разных фрагментов что-то осознанное. И уже глубокой ночью появилось первое четкое воспоминание. Он лежал на полу клетки, которая была похожа на ту, в которой он в данный момент находился. А рядом стояли три человека в коричневых мантиях. Хозяева. Люди разговаривали, а он с безразличием слушал их и думал только об одном – о побеге. «Уважаемый Филлис Омунд», – заговорил один из людей, молодой темноволосый парень, который пристально всматривался в него. «Где вы добыли такой превосходный экземпляр?» «А!» — с самодовольством ухмыльнулся пожилой лысый мужчина с румяным округлым лицом. «Это не секрет, мой дорогой Майнер. На каторге. Представьте себе, иду вдоль толпы каторжников-кандальников, сканирую их амулетом и вижу одно и то же — злобу и страх. И вдруг ненависть и преданность в едином флаконе. И показатели просто зашкаливают. Ну и, конечно же, я не мог пройти мимо подобного человека, потому что после преобразования это гарантированный боевой монстр». «Понимаю вас, господин Омунд», — в разговор вмешался третий человек, средних лет, брюнет с несколько надменным лицом. «Ведь это же солидная денежная премия. Однако вот что я хотел у вас спросить. Может быть, из этого экземпляра мы попробуем сделать нечто большее, чем простого тупого убийцу с когтями?» «Нет, вряд ли, господин Куоно», — ответил лысый. «Лучше, как говорится, враг хорошего. Я не желаю рисковать своими деньгами, которые в любом случае получу за еще одну боевую единицу. Поэтому все буду делать по старой схеме. Сначала полная очистка памяти и подчинение разума стандартным командам и приказам. а затем перенаправление сильных человеческих чувств на поддержание жизни организма во время трансформации. «Ну, как знаете», — пожал плечами надменный брюнет. «Когда начнете?» «Сегодня же. Все готово, и можно начинать». «Как интересно!» — воскликнул молодой. «Вы разрешите нам присутствовать при вашей работе?» «Да». «А вы учитываете тот факт, что у этого кандальника имеется магический блок?» «Нет. Очистка памяти смоет все и сделает мозг будущей боевой единицы девственно чистым». Это были последние слова людей, которые удалились. А потом пришла пустота, заполнившая мозг, и невообразимая дикая боль, которая скручивала тело 27-го и убивала его. Но было что-то, что не дало ему умереть в этот момент, какой-то невидимый стержень, поддерживающий в нем жизнь и помогающий ему пережить преобразование из человека в боевого монстра. «Странно», — удивился 27-й. «Неужели я был человеком?» «Видимо, да, так и есть. Но раз я был таким же, как и повелители в коричневых мантиях, значит, у меня имелось имя?» «Наверняка». «И как меня звали?» Такие мысли бились в голове боевого монстра. Боль становилась все сильнее, и в результате на некоторое время он отключился и потерял сознание. А когда очнулся, то опять вернулся в ставшее для него привычным состояние безмятежного покоя и ожидания приказа. И следующий проблеск мысли у него случился только через 4 дня, когда 3-й дивизион БМ, следуя за основными силами имперской армии, прибыл к некогда сильной крепости Тайрес в графстве Кемет, которая находилась под контролем войск королевства Ассир. В тот день главнокомандующий армией великий герцог Эйса Кайяс, крупный и немного полноватый брюнет в алой мантии, в подзорную трубу оглядел выбитые ворота укрепления и заваленные рвы. А затем он подумал о том, что даже наполовину разрушенный Тайрес, в котором закрепилось более 200 вражеских солдат из разведывательных сотен, не успевших отойти к полкам королевских войск, все еще весьма силен и опасен. Применять магию было бессмысленно. В стенах крепости были вмурованы артефакты, блокирующие всякое наступательное магическое воздействие в радиусе километра. Гробить солдат в самом начале военной кампании тоже не хотелось. И Кайяс решил отправить на штурм Тайреса, который он намеревался сделать своей ставкой на время ведения боевых действий против ассиров, мутантов школы Трансформ, про которых он слышал много хороших и восторженных отзывов. Великий герцог отдал приказ, и 15 клеток, которые подкатились к стенам крепости, были открыты. К каждой из них подходили служители, быстро и сноровисто облачающие боевых монстров в доспехи из черной бронзы и одевающие им на голову продолговатые толстые каски. А затем мутантами занялся маг, который держал в руках управляющий боевыми единицами кристалл. И он говорил одни и те же слова. «Приказ. Войти за стены и убить всех людей. Пленных не брать. По окончании зачистки ждать меня у ворот. Пошел». Один за другим нелепые длиннорукие фигуры устремились к крепостным воротам, на которых защитники возвели баррикаду. И 27-й был одним из первых. Сначала монстр двигался не торопясь, и пару сотен метров, как и все его собратья по дивизиону, он преодолел в развалочку. Но как только со стороны в него полетела первая стрела из мощного крепостного станкового арбалета, вот тут-то он и показал все, что умел. Щелк, щелк! Длинные когти выскочили из лап, тело без труда увернулось от полуметровой стрелы, и монстр перешел на бег. Его легкие работали равномерно, и каждый мускул был нацелен только на одно — на выполнение поставленного перед 27-м приказа. Ловкий и сильный мутант постоянно ускорялся, и когда перед ним возникла баррикада, то он, словно не замечая ее, взмыл в воздух и мощным прыжком перелетел в крепостной двор. При этом когтями правой лапы он успел провести по черепу ассирского воина, который снизу вверх смотрел на него и очень медленно пытался достать его копьем. Оторванная голова ассира упала на земь, а тело еще немного постояло на баррикаде и рухнуло вслед за ним. Монстр этого всего уже не видел. Он метнулся от одного противника к другому, словно хищник, бросающийся на жертву, большими прыжками догонял королевских воинов и убивал их без всякой жалости и лишних раздумий. Взмах правой лапой, и с разорванным горлом на камне крепостного двора валится кавалерист в дорогом синем плаще и палашом в руке. Еще один взмах уже левой. И, обливаясь кровью и прижимая ладони рук к лишенному кожи и глаз лицу, рядом с ним падает на колени разведчик в светло-серой горной униформе. Рывок вперед. Ноги боевого монстра ударяют в грудную клетку полного мужчины, который не успел прикрыться щитом, и треск сломанных ребер вклинился в крики умирающих во дворе людей. 27-й не делал ни одного лишнего движения. Он стал воплощением смерти, и его черный доспех сливался со стенами, а медлительные люди не успевали сосредоточить на нем и его собратьев внимание. И так продолжалось до тех пор, пока в крепостном дворе не взорвалась брошенная со стены боевая энергокапсула. Взрыв сотряс стены и выворотил из земли несколько крупных камней. Под удар попал один из монстров. Взрывная волна подхватила его и словно игрушку подкинула вверх, а затем припечатала тело боевой единицы к брусчатке крепостного двора. Треск сломанных позвонков прозвучал негромко, но явственно. Мутант еще пару секунд пытался подняться, но у него ничего не получилось, и несколько раз дернувшись, он затих, и глаза его потухли. Гибель одного из ужасных мутантов взбодрила ассиров, и они еще раз попытались оказать сопротивление. Но их было мало, и среди разведчиков, не успевших отойти и попавших в окружение, не было магов, а потому вскоре все они погибли. И последнего воина убил именно 27-й. Он выскочил на стену, увернулся от дротика и арбалетной стрелы. Походя столкнул вниз молодого паренька в короткой кольчуге и не по размеру большом шлеме, и на долю секунды замер перед следующим высоким мужчиной в добротном кавалерийском доспехе и с мечом в руке. «Меня зовут Скир Мануло», — на неплохом остерском языке выкрикнул высокий воин и бросился на мутанта. Боевой монстр встретил его ударом своей длинной лапы в горло, которая словно змея метнулась в человека и без труда вырвала его гортань. И после этого чисто механического действия к 27-му вернулся очередной фрагмент памяти, и, сжимая в лапе кусок человечьего мяса, он подумал о том, что давным-давно его тоже называли Скир. «Точно!» В мозгу зверя словно молния промелькнула мысль. «Меня звали Скир Пран», а за первой пришла вторая мысль. «И я должен убить Уркварта Ройхо». После этого Пран, а не 27-й, прыжками спустился вниз и рванулся к воротам. Остальные боевые монстры 3-го дивизиона, выполнившие приказ, застыли во дворе и не обращали на него никакого внимания. А он, уже осознавший себя как личность и частично вспомнивший свое прошлое, хотел вырваться на свободу. Однако в воротах крепости уже стоял маг из трансформа и полтора десятка вооруженных служителей. И, понимая, что сбежать не получится, Скир Пран по прозвищу Рыжий, подобно остальным мутантам, застыл на месте и изобразил полное равнодушие ко всему, что происходит вокруг него. «Ничего», с трудом сдерживая клокотавшую в нем ярость и желание вцепиться в ненавистного мага в коричневой мантии, который преграждал ему путь на волю, подумал бывший человек. «Надо дождаться удобного момента и только тогда бежать. И я его обязательно дождусь. и выполню свое предназначение. Старый жрец Саир пришел в себя перед рассветом. Сначала он еле заметно вздрогнул, затем прокашлялся и, еще не открыв глаза, провел рукой по своей одежде. Нащупал под ней квадратик книги, и лицо его разгладилось. Я в это время, еще ночью отослав Бора Богуча к нему домой, на разведку, находился рядом и, конечно же, реакцию Саира заметил. «Доброе утро, жрец», — сказал я, глазами наблюдая за стариком и одновременно с этим прислушиваясь к звукам на тропе. Саир резко поднял веки. Его выцветшие от времени глаза посмотрели на мое лицо. Затем сосредоточились на полевой горке имперских егерей, на арбалете и ируте, и застыли на браслете. После чего он прокашлялся и спросил: «Ты кто?» «Лейтенант Урквар Тройхо, наемный отряд рейдеры Плетта, был послан эвакуировать жрецов местного храма в расположение имперской армии». «А почему ты один?» «Так получилось», — я пожал плечами. «Основные силы отряда столкнулись с сасирами и были вынуждены отступить, а я с тобой и местным парнем остался. Напоил тебя целебным эликсиром и ждал, пока ты проснешься. Паренек сейчас к себе в деревню побежал, а на мне обязанность сиделки». «Только зря ценный припас перевел». Саир снова закашлялся. «Мне все равно не жить. Я слишком стар. Внутренних сил организма нет. Так что ты отыграл всего 3-4 часа, не больше. Мне все равно не выкарабкаться. Я знаю, о чем говорю. Сам когда-то военным лекарем был». «И что ты предлагаешь? Оставить тебя здесь?» «Да». Старик попытался кивнуть головой, но у него ничего не получилось. Снова он закашлялся, а я приподнял его хрупкую тонкую шею левой ладонью и дал ему напиться из своей фляги. Вода разлилась по подбородку, но немного все же он проглотил. И, закрыв флягу крышкой, я бросил взгляд на тропу, снова посмотрел на старика и сказал: «Нехорошо это своих бросать, жрец». «А мы разве свои?» Саир усмехнулся, и его рука вновь легла на квадратик под одеждой. «Не думай, что я глупый провинциальный жрец. Наверняка ваш отряд не спасать нас пришел, а за древними знаниями». «Это вспомогательная цель. Отнекиваться я не стал. А основная все же спасение людей». «Признайся, ты ведь думал о том, чтобы убить меня и забрать книгу, которая на моем теле?» «Думал, но ничего тебе и парню не сделал». «По чести, значит, живешь?» «При чем тут честь? Если есть возможность остаться человеком и поступить правильно, то не стоит себя ломать. Передо мной были старик и беззащитный парень, и я мог бы их убить ради достижения своей цели. Но вы не являетесь врагами, а я нахожусь на имперской территории, где жизнь каждого вольного человека должна цениться. И я знаю, что брать на себя кровь близких мне по языку и духу людей, не причинивших мне зла, было бы отвратительным поступком, за который на том свете пришлось бы ответить». Старик помолчал, пожевал тонкими губами и сказал: «Ладно, все равно я умираю, и ты в любом случае получишь, что хочешь. Так что таиться смысла нет. И пока я могу разговаривать и снова не впал в забытье, спрашивай, о чем ты хотел узнать?» «У меня не было детей и нет преемника, а я не хочу уносить древние тайны в мир мертвых. Должен остаться хоть кто-то после меня, и ты кандидатура приемлемая. Торопись, воин, времени мало». Спросить можно было о многом, Однако требовалось узнать самое главное, потому что жрец был прав, еще 20-30 минут, и он снова потеряет связь с реальностью. Был бы рядом маг или профессиональный жрец-целитель, он бы напоил Саира своей энергией, и тот смог бы сохранить бодрость до самой кончины. Однако я был один и сделал, что мог. Значит, вопросы должны быть по существу. «Что за книга на твоем теле, жрец?» — спросил я. «Описание процесса становления мага-воителя со всеми нюансами и боевыми магическими приемами. Как происходит этот процесс и в чем суть способностей магов-воителей?» Закашлялся жрец, глубоко вобрал в себя воздух и начал говорить. Его рассказ длился минут 15, и из сухого, основанного только на фактах повествования, вырисовывалась следующая картина. В первую сотню лет основания империи Оствер, когда она активно расширялась, Иллир Анхо покорил большинство земель материка Мистир. И здесь, вблизи Маирского хребта, им был обнаружен горный скит, где укрылись последние дворяне из лучших родов Ишимибар, которые приняли бой с его войсками. И полсотни бойцов, мужчин и женщин, в пух и прах разгромили один из остверских полков, который был усилен магами. Император лично прибыл посмотреть на крутых воинов и предложил им сдаться. Они ответили отказом, и на приступ скита были посланы 10 тысяч солдат и около 50 боевых магов. Бой длился сутки. Остверы победили, а все враги погибли. Мертвецов осмотрели и обыскали, и на их телах были обнаружены множественные вросшие под кожу боевые и целебные талисманы и амулеты. Естественно, Анхо заинтересовался, какова природа силы этих воинов и как получилось сращивание органики и талисманов из металла и драгоценных камней. Он поручил расследование этого дела своему младшему брату Аглаю, и спустя полгода тот предоставил правителю всю информацию по принявшим свой последний бой дворянам Ишимибар. Оказалось, что вблизи горного монастыря, в котором молились доброй матери Каманио, находился чудесный источник, который имел постоянное соприкосновение с дольним миром. И любой человек с магическими способностями, омывшийся в водах этого геотермального родника, впитывал в себя инородные предметы. Вошел в одежде, и она срасталась с кожей в единое целое. И сама приобретала свойства тела. Вошли два человека и стали единым существом, химерой о двух головах, четырех руках и ногах, и массой тела в 160 килограмм. Уродство? Конечно, да еще какое. И по большому счету источник этот был опасен. Но дворяне Ишимибар знали способ, как правильно использовать. Они внедряли в свое тело боевые талисманы и амулеты, и за счет этого становились быстрыми, сильными и могучими. Правда, имелись случаи страшных мутаций и иные побочные эффекты. Но потерявшие родину дворяне хотели подороже продать свои жизни и убить побольше ненавистных остверов, и сделали для этого все, что могли, не оглядываясь на последствия. Великий император задумался о том, как использовать такое редкое явление, как чудесный родник. И после ряда экспериментов, во время которых погибло немало людей, а многие стали уродами, было выявлено, что хорошо подготовленные воины с магическими способностями могут внедрять в себя от 2 до 4 боевых талисманов. Однако делать этого не следовало, поскольку такие бойцы долго не жили. 5-6 лет и все, наступала смерть. Снова были проведены эксперименты, и выяснилось, что при внедрении в тела подопытных людей камней кмит, используемых для создания особо мощных артефактов, они полностью растворяются в человеке, и внутри его тела появляются маленькие полости, капсулы, которые имели постоянную связь с энергоканалами дольнего мира. И как следствие, словно аккумуляторы, эти капсулы накапливали в себе какое-то определенное количество готовой к применению энергии, которую не надо было очищать от наслоений потустороннего пространства. А человек при этом нисколько не страдал физически и при минимальной подготовке мог свободно пользоваться подобной магической дармовой энергией. После этого возник Шайгер и прилегающий к нему храм Ерина Война, который закупал редкие и очень дорогие камни кмит у заокеанского народа Дари. По какой-то причине ни с кем, кроме жрецов бога Ерина, ушастый народ, похожий на эльфов, дела не вел. Но поскольку первый император являлся верховным священнослужителем государства, то на учебу кадетов, на их подготовку или сохранение тайны, участие в этом проекте жрецов никак не влияло. Преданные императору офицеры готовили молодых воинов, служители культа закупали кмиты, затвердевшую смолу каких-то деревьев, а кадеты грезили о подвигах и очень слабо понимали, к чему их готовят. Со временем появился ценнейший опыт при обращении с источником. Использование чистой энергетики, которая при извлечении из капсул быстро рассеивалась, отошло на второй план, и маги-воители разработали свои собственные приемы. И процесс единения кмитов и человека проходил уже с предварительной подготовкой. Сначала камни становились полноценными талисманами, в каждый из которых вливался слепок уже готового заклинания. А только затем они соединялись с воином. Так что, когда воитель высвобождал энергию одной из своих внутренних энергокапсул, то он использовал уже не просто чистую силу, а специализированное мощное заклинание, и таким образом, не изучая магию и не коверкая свою человеческую суть общением с дольним миром, он мог ее использовать. В правой руке меч, а левая, без всякой дополнительной подготовки, швыряет в противника магические заклинания. Круто! В общих чертах такие вот дела, если объяснять все просто. Ну, а сложности ни мне, ни умирающему жрецу были не нужны. Старик прервался и вновь закашлялся. Я опять его напоил и продолжил свои расспросы. Значит, количество магов-воителей обусловлено не силой и подготовкой кадетов, а кмитами, которые имелись в запасе. Да, согласился Саир. Практически любой, у кого есть способности к магии и работе с энергетиками Дольнего мира, а это почти все дворяне из старых имперских родов, может принять в себя кмит и, не теряя годы на обучение в Академии магии, научиться использовать чародейскую силу. Поэтому в Шайгер набиралось так мало учеников, а выпускалось столько, сколько жрецы Ерина Война могли закупить камней. Но если сначала Дарии продавали кмиты сотнями, то с каждым годом объем продаж падал, а цена каждого камня возрастала. А потом погиб Иллир, и его преемники не понимали всей сути источника, и уже третий император после великого властителя ничего о нем не знал. Эта информация, которая и раньше-то была секретной, стала достоянием всего нескольких человек и самих выпускников Шайгера. Все ясно. Но скажи мне, Саир, почему в таком случае вы хранили сведения об источнике столько лет и никому ее не предоставили или не продали? Не хранили, а хранил. После гибели магов-воителей всегда был только один человек, который знал истинную подоплеку событий. Это кто-то из жрецов местного храма. Только он ведал, где находится источник и хранится запас уже заклятых кмитов, которые можно использовать. И не раз у меня возникал соблазн продать мои знания или один из камней и жить на эти деньги долго и счастливо. Но я поклялся прошлому жрецу, который посвятил меня в тайну, что дождусь посланца, а если нет, то передам знания следующему служителю Ерина Война. «Что за посланец?» Последний маг-воитель сказал, что в случае его гибели и смерти императора рано или поздно, но обязательно придет человек, который назовет кодовое слово и получит доступ к источнику, книге и последним кмитам. И что это за слово? Сейчас уже не важно. Старик сильно поморщился. Моя смерть близка. Я уже вижу ее бледный лик и понимаю, что никто не придет. Сотни лет мы ждали, а посланца так и не было. А сам почему не захотел в источник окунуться и камень в себя вживить? Способности слабые, да и здоровье не то. Все хранители были одинокими стариками, которые жили только молитвами и не могли принять в себя кмиты. Неожиданно жрец задергался всем телом, и из уголка его дряблого рта пошла пена, а я, понимая, что он умирает, встряхнул его и спросил: «Где источник и камни? Как мне их найти?» «Бор знает», — захлебываясь, прохрипел Саир. «Камни под ногами Каманио. Прощай». Захрипев, главный жрец еще раз сильно дернулся телом и затих. Навсегда. Я закрыл веки старика. Затем приподнял его рубаху и вытащил из-под нее старую потертую книгу в некогда красной обложке из воловьей кожи. В ней было листов 50, не больше. И как бы мне ни хотелось прямо сейчас начать ее изучение, были иные, более важные дела. Наипервейшие из которых — похороны старика. А после этого надо было дождаться Бора, который проводит меня к источнику. И только тогда можно будет посмотреть на кмиты и чудесный родник, почитать книгу и подумать над тем, а стоит ли становиться магом-воителем, и не повлечет ли это действие за собой беду. Выйдя из шалаша, я посмотрел на восходящее солнце, удостоверился в том, что вокруг все по-прежнему тихо, и, задав своей лошадке овса, кинжалами начал срезать травяной покров и папоротники вблизи последнего пристанища бывшего военного лекаря и главного жреца храма Ерина, деда Саира. Работа была тяжелая. Корневища можжевельника пронизали все вокруг, а тут еще и камни, которые во время весеннего паводка каждый год выкидывало на берег бурное речное течение. Однако за полтора часа я выкопал вполне приемлемую ямку, вытащил тело Саира на свет, закутал его в одеяло и похоронил. Небольшой холмик вновь покрылся дерном, а лишние камни и земля улетели в воду. Вроде бы все, что мог, я сделал, совесть моя чиста. И оставалось только дождаться парнишку Бора. Час проходил за часом. Солнце перевалило за полдень. И когда я уже начал переживать, Бор появился. Я увидел его белую голову среди папоротников метров за 50, и вскоре он заполз в убежище. Взгляд у парня был испуганный и затравленный, но он держал себя в руках. Известие о смерти жреца воспринял как-то безучастно. И я спросил его: «Рассказывай, что видел?» Парень тяжко и протяжно вздохнул и выдохнул. «Нет моей деревни больше. Сожгли ее. Люди наши сбежать успели, а от домов и амбаров только головешки и остались. Беда. Теперь всем плохо будет». «Это понятно», — сказал я, кивнув на еле заметный холмик. Добавил: «Жрец сказал, что ты знаешь дорогу к источнику». «Источников вокруг много, не меньше 30. Какой именно интересует тебя?» «Тот, где статуя». «А-а-а», — протянул парень. «Странное место. Знаю, где оно. Вместе с дедом Саиром туда 1.5 года назад ходили». «Проведешь к нему?» «Можно», — парень мотнул растрепанной головой. «Но нехорошее это место. Там всякая чертовщина грезится, и с людьми не пойми, что творится. Так что отведу, но сам там не останусь». «А далеко оно?» «Сутки хода в гору, пешком, На лошади туда не попасть. Склоны сильно крутые». Через полчаса, отпустив на волю расседланную иссанийскую полукровку, я взвалил на себя рюкзак и вместе с Бором пересек тропу между храмом и пасекой. Вышел на открытое луговое пространство и двинулся в гору. И только я подумал о том, что пока все идет неплохо, как позади нас на тропе появились три всадника, которые сначала увидели мою лошадь, мирно пасущуюся на небольшой полянке между папоротников, справа от себя, а потом кинули взгляд влево и нас засекли. «Бежим!» — вскрикнул парень и дернулся. Но я понимал, что до ближайших зарослей метров 450. Нам двоих от конных не сбежать, и придержал его, после чего скинул на Бора рюкзак и лишь тогда подтолкнул его в сторону горы. А сам, схватив арбалет, бросился навстречу ассирам, крепким мужикам лет под 30, в темно-зеленых плащах, вооруженных пиками и саблями. Нас разделяло немногим больше 100 метров, и, пробежав около трети дистанции, на миг обернувшись и удостоверившись в том, что Бор изо всех сил спешит к зарослям, я присел на левое колено, поймал в прицел передового противника и на долю секунды, задержав дыхание, выстрелил в него. Тяжелая короткая стрела впилась в грудь ассирского воина, и он скатился с седла. Арбалет был пока бесполезен, и, выхватив верный ирут, я приготовился к продолжению боя. И хотя понятно, что пешему против конных, да еще и с пиками, драться несподручно, я был уверен в том, что моя подготовка лучше, чем у врагов, а значит, одолеть их реально. Издав яростный клич, один из двух оставшихся всадников стременами ударил свою приземистую лошадку по взмыленным бокам и, выставив перед собой пику, вырвался вперед и понесся на меня. По внешнему виду он был неплохим воякой, а я не производил впечатления грозного соперника, и ассир в себе не сомневался. И это было хорошо. Если бы всадники неслись вдвоем и действовали одновременно, мне пришлось бы туго. А так, для меня главное не потерять самообладание, не побежать и не струсить. Это сложно. Спешенному выдержать вид несущейся на него лошади и человека с копьем. Но мне подобные испытания по плечу и по возможностям. И, пользуясь горячностью врага, я дождался, пока он приблизится вплотную, а затем, перед самым его ударом, резко отступил вправо, развернулся на 90 градусов, и мой клинок сверху вниз диагональным ударом прошелся по его бедру. Теперь по-любому всадник истечет кровью, и он уже не боец. Но оставался второй вражеский воин. И тот, видимо, был более опытным и осторожным человеком, чем предыдущие два. Он не торопился нападать, кружил вокруг, отсекал меня от спасительного кустарника и примеривался, как бы изловчиться и ударить, пусть не убить, но ранить. Несколько раз при этом он пытался наехать на меня лошадью, но мне удавалось ускользнуть и отскочить. Однако долго эта игра в кошки-мышки продолжаться не могла. Раненый в бедро ассир, который выл от боли в ноге и истекал кровью, помчался в сторону разрушенного храма, наверное, за подмогой. Нужно было что-то срочно предпринимать. И, дождавшись, пока опытный вражеский вояка вновь попытается меня задавить, я вынул из ножен один из своих кинжалов, неплохо сбалансированный и утяжеленный на острие клинок, и метнул его не в воина, а в животное. Кинжал просвистел по воздуху, вонзился лошади прямо в левый глаз, и она, резко подкинув круп, упала на траву. А ее выпавший из седла всадник свалился рядом. Путь к спасению был открыт. Времени в запасе было всего несколько минут, и их надо было использовать для бегства. Походя и рутом я перерезал глотку врага, вынул свой кинжал из глазницы лошади, подобрал арбалет и помчался туда, где в последний раз заметил фигуру моего проводника.